Глава 22. Я сижу один в комнате, смотрю в окно и томно вздыхаю. Один-одинешенек в большом пустом замке. Жду героя, который победит дракона, то есть бобера, и спасет меня. Где же ты, мой герой? Пришли, я встрепенулся. Ворота открылись, и во двор ступила высокая женщина с темными волосами и высокомерным взглядом. Я узнал ее, сестра старушки Амины, стерва Николь. Выглядит гораздо моложе, кстати. Ну ничего, мы еще прокачаем нашу старушку. Бабку на прокачку, как говорится. Слышал как-то, пока портретом был. Николь с явным превосходством оглядела двор. Она не скрывала триумфальную улыбку. Не скрывала свою радость и гордость за победу. Несколько секунд старушка просто наслаждалась моментом, а потом зашагала в сторону замка. За ней тут же хлынул поток людей. Я сидел, смотрел в окно и улыбался. Вот они, мои герои. Спасут меня из этого страшного места. Убьют злого бобера. «Курва!» — буркнул бобр, сидящий рядом. «Я пердоле!» — он посмотрел на меня. «Да, согласен», — кивнул. «Но ничего, скоро все закрутится». «Тень, ты тут?» Никто мне не ответил. Я подошел к висевшему на стене пустому портрету, из которого однажды вылез, и потянул энергию из искусственного источника. Ткнул жезлом в картину, посылая волну энергии внутрь. «Ай!» — появился тень. «Ты чего, больно же?» «И шаг, блин! Ай, да хватит!» «Следи за гостями и рассказывай, что видишь», — строго приказал я. «Да я и так слежу! Все не мешай!» — тень исчез. Я вернулся к окну и снова томно вздохнул. Как же тут много героев, и всех ждет такая ужасная участь. Как жаль, как жаль. Николь Юсупова Шнайдер упивалась своей победой. Она шла по двору замка, который покинула 44 года назад. Тогда Николь выбрала другой путь, и, как оказалось, он был правильным. Николь остановилась у входа в замок и обернулась. К ней шел высокий статный мужчина с волнистыми светлыми волосами и голубыми глазами. В свои 70 Генрих Юсупов Шнайдер выглядел не старше 40. «Дорогая, ты довольна?» — ласково спросил он, взяв ладонь жены. «Это лучший день в моей жизни». Николь глубоко вдохнула, прикрыв глаза. «Я всем доказала, что была права». «Доказала, что время рода Юсуповых подошло к концу». «Конечно, ты была права», — улыбнулся Генрих. «Юсуповы давно изжили себя. Пойдем в замок. Хочу взглянуть на портрет твоего предка». Николь уверенно вошла внутрь. «Тут требуется ремонт», — веско сказала она, сморщив нос. «Все будем переделывать. Выкинем весь хлам и закупим новое». «Конечно», — Генрих кивнул, шагая рядом с женой. Пара поднялась на третий этаж и вошла в кабинет главы рода. Вот он, глаза Николь загорелись, когда она увидела портрет предка. Николь подошла к нему и ощупала раму. Провела пальцами по полотну. «В моей молодости ходили слухи, что портрет предка волшебный», — тихо сказала Николь. «Рядом с ним всегда было так спокойно». «Поэтому портрет висит тут, а не в зале предков», — усмехнулся Генрих. «Да», — кивнула Николь. «Его постоянно таскали по разным местам. Амина даже повесила его в своей спальне на какое-то время». Женщина хмыкнула и прищурилась. «Мне кажется, что раньше он ощущался иначе. Но Костя уверен, что никто не вспоминал о портрете за последние дни». «Николь, дорогая», — тихо сказал Генрих. «Давай посмотрим, что написано на оборотной стороне портрета». Женщина кивнула и аккуратно сняла картину. Генрих хищно следил за ее движениями. Николь положила портрет на стол, и оба замерли, читая инструкцию на обратной стороне. «Ничего не понимаю», — пробормотала Николь. «Это старорусский, да?» «Этот текст поймет только опытный ритуалист». Генрих с трудом сдерживал волнение. «Нам срочно нужно отправить картину графу Шнайдеру. Я этим займусь сейчас же. Ты пока разберись с залом реликвий». Мужчина взял портрет и чуть ли не бегом рванул наружу. Николь проводила его взглядом, затем огляделась. Хмыкнув, пнула стул, на котором сидела Амина. «Мусор», — пробормотала она. Я сидел, ел чипсы и слушал доклад тени. Инструкцию для своего возрождения я оставил максимально простую, чтобы ее и дурачок понял. А вот с лжепортретом я, наоборот, все максимально усложнил для достоверности. Замену никто не заметит, ведь никто не переписывал настоящую инструкцию и даже не читал особо, последние лет 200 так точно. Я бы заметил. Граф Шнайдер? Интересно. Разблокировав смартфон, я вбил в поисковике его имя. Режим осады был отключен рано утром. Предатель уже найден, а замок продан, поэтому не было смысла оставлять его. «Старший магистр, некромант», — прочитал я. «Неплохо, неплохо, сильный враг». Я заблокировал телефон и посмотрел на оригинальный портрет. В нем мерцала тень. «Что там?» — спросил я. «Николь спускается вниз». «Хм, отлично». Я достал магическое зеркальце. В нем отразилась стена напротив зала реликвий. Тень слинял дальше подглядывать, а я продолжил трескать чипсы. Бобр, кстати, тоже их ел. Он сидел в мягком кресле, а на его коленях лежал планшет с видеороликом. Я ему включил что-то про бобров, и фамильяра это очень заинтересовало. «Курва», — осуждающе покачал он головой. Я кинул взгляд на его планшет, там бобриха пыталась спихнуть бобра с края плотины. Тот держался всеми лапками и сопротивлялся. «Курва», — снова покачал головой бобр. «Она уже спустилась», — услышал я тень. «Скоро будет на месте». «О, отлично». Я поелозил по креслу, удобнее усаживаясь. Через пару минут, наконец, появилась она. Николь с пренебрежением смотрела на дверь, которая вела в зал реликвий. «Как же раздражает эта морда осла», — процедила она. Я хмыкнул. «Уверен, ишачья голова тоже раздражена твоим приходом, Николь». Женщина порезала палец и приложила его к двери. «Итак, раз, два, три, проклятие, приди!» Замок тряхнуло, раздался глубокий гул, который перерос в оглушительный ишачий вопль. Бобр вскрикнул и закрыл лапками уши. Я поморщился. «Ну и ну!» Сын создал по-настоящему мощное проклятие. Все прошедшие года оно только набирало силу, а такое очень непросто провернуть. Жаль, что он так и не смог прорваться к высшему проклинателю. «Враги рода будут прокляты!» — громыхнуло в небесах. «О, вот и мой голос!» «Снять проклятие способен только истинный Юсупов, по одобрению, без принуждения!» А это я недавно добавил, когда слегка корректировал ишачье проклятие. Замок снова тряхнуло. «Ха, смотри, бобр! Смотри, какая красотка!» Я показал любопытному фамильяру зеркальце. На нем стояла Николь и в ужасе пялилась на дверь. Ее щеки покрывались белым мехом, из головы медленно вырастали ослиные уши, а кисти рук трансформировались в копыта. «Я!» — заорала Николь. «Я!» «Ух, какая ослица! Как тебе, бобр?» «Кайф!» — кивнул тот. Я поднялся и открыл окно. В комнату тут же ворвались крики. «Я! Я! Я! Я!» Во дворе царила суета. Люди бегали и кричали, как ишаки. У некоторых кисти превратились в копыта, у других лицо покрылось шерсткой и выросли ослиные уши. Но каждый лишился нормальной речи. Сильнее всех проклятие ударило по Николь, а затем уже по всем посторонним в замке. И не только по ним. Каждый кровный потомок Николь тоже получил ишачье проклятие, даже если сейчас находится в другой стране. «Хочешь поиграть?» — я посмотрел на бобра. Тот послал мне сигнал, что желает пойти вниз и немного порезвиться. «Дя!» — кивнул фамильяр. «Только аккуратнее!» Я почесал его за ухом, и бобр побежал к тазику с водой и прыгнул в него. Специально его подготовил на всякий случай. В фонтане мелькнул хвост, затем мохнатый зад. «О, это спина!» «Я пердоли курва!» — раздался надрывный крик. Струя воды врезалась в пузана, который бегал и размахивал копытами. Мужика отбросило в сторону, он покатился по земле. Но никто этого не заметил. У людей были более важные проблемы. «Курва!» — крикнул бобр и послал новую атаку. На этот раз в мужика со ослиным лицом. Эх, какой прекрасный вид! И ведь изменение внешности – это лишь поверхностный уровень ишачьего проклятия. В глубине лежит кое-что страшное – ишачья работа. Каждый, кто был проклят, не сможет жить без тяжелой работы. Он будет пахать, как ишак, с утра до ночи, пока не свалится с истощением и не помрет. У Юсуповых Шнайдер есть несколько дней. Если за это время они не уговорят нас вернуться в замок и снять проклятие, им конец. Ха. Я сел обратно в кресло и взял электронную книгу. Открыл работу по магическому материаловедению, которую не дочитал в прошлый раз, и углубился в нее. Окно закрывать не стал. Пусть ишаки галдят, а бобр резвится. Мне это не мешает. «Прибыл Генрих, глава рода», — доложил тень. «Он офигел натурально». Я хмыкнул, но отвлекаться от книги не стал. Доел чипсы, потянулся за пачкой бубликов и задумался. «Отчего это я сижу тут, как голубь в клетке? То есть, как орел в клетке? Схожу-ка прогуляюсь, посмотрю, как там ребята поживают. Только нужно для начала подготовиться». Я лениво подобрал свою барсетку с пола и покопался в ней. Вытащил оттуда ишачьи ушки на ободке, белые, пушистые. Замаскировавшись, вышел из комнаты. Посмотрел вправо – пусто. Влево – тоже пусто. Аккуратно прикрыл дверь и пошел в сторону лестницы. Спустился на первый этаж. Мимо меня пробежал испуганный боец с автоматом и ослиным носом. «Я!» – рявкнул он на меня. «Вот нахал! Оскорбил меня, назвал плохим словом, наверное». «Я!» – рявкнул в ответ. И махнул рукой, используя невербальную магию. Бойца снесло толчком, он врезался в стену и отрубился. «Будет тут обзываться». Я пошел дальше. Мимо пронесся мужик. Он пытался копытами удержать папки с документами. Махнул рукой, и ослик влетел в прозрачный барьер. Он разрушил его и упал на землю, разметав документы. «Я!» – заорал он. «Я?» – мужик посмотрел на меня злыми глазами. «Я указал пальцем на мага, который только вошел в замок». «Что тут происходит?» – зло рыкнул маг. «Какого хрена тут творится?» «Я!» – взбешенный осел накинулся на него и врезал копытом по лицу. «Мужику совсем крышу сорвало, понимаю. Не каждый день в осла превращаешься». Маг начал грубо материться и попытался достать жезл. Я дернул кистью, и чехол с концентратором отбросило в сторону. Осел повалил мага и начал мутузить его копытами. Посмеиваясь, я хотел уже выйти во двор, но тут ощутил мощную волну магии. Драчунов разбросало в стороны, на лестнице появился взбешенный Генрих. Позади него бежала белая ослица с грустными глазами. Ох, как Николь похорошела! Какая шерстка белая, какой носик миленький! А эти ушки, так бы и затискал милаху. Ослица ржала и пыталась что-то сказать своему мужу, но тот игнорировал ее. «Значит, не узнал, это хорошо». «Что тут происходит?» – прошипел Генрих. Его взгляд остановился на мне. «Не знаю», – испуганно сказал я. «Они начали драться». «Ты проклят или нет? Как ты можешь нормально говорить? Кто ты такой?» «Я Алеша. У меня покраснели глаза и поседели волосы, и уши выросли». «Какой нахер Алеша? У нас нет такого». «Я внебрачный внук бабушки Николь. Вы ее не видели, кстати?» Ослица от моих слов приоткрыла рот от шока. «Чего?» — Генрих встряхнул головой. «Какого х...» «Я!» — в замок влетела группа бойцов и обступила Генриха. Начался бедлам. Я бочком-бочком попытался слинять. «Заткнулись все!» Рык Генриха перекрыл ослиное ржание. Один дурачок не стал затыкаться, и в следующее мгновение его впечатало в стену так сильно, что кости затрещали. «Алеша, сюда иди!» Я вздохнул и пошел к Генриху. «Да уж, не вовремя попался. Этот мужик явно магистр, и справиться с ним будет ой как непросто». Генрих грубо взял меня за правую руку и приложил к ладони свой жезл. На нем зажглось несколько алых рун, кожу кольнуло. «Проверка на кровь». Мужик убедился, что у меня и правда есть кровь Юсуповых, и я не какой-то черт с горы. Только вот крови Шнайдеров у меня нет. Впрочем, это не так важно. Я могу оказаться отпрыском тех Юсуповых, кто переметнулись к роду не так давно. «Не знаю, что ты за хрен такой, Алеша», — процедил Генрих, отпуская мою руку. «Но ты можешь говорить, в отличие от этих баранов. «А слов», — поправил я. «Закрыл рот», — заорал на меня Генрих. Я поджал губы и поводил сжатыми пальцами по ним. «Видел, так делают, когда хотят сказать, буду держать рот на замке». «Алеша», — Генрих глубоко вдохнул и выдохнул. «Что тут случилось? Ты можешь мне нормально объяснить?» «И я», — Николь грустно заржала. «Заткнись», — рявкнул Генрих, отвесив подзатыльник своей жене. Она так зло на него зыркнула, что мне стало жалко мужика. Кстати, на ослице проверка крови вряд ли сработает. «Весь замок затрясло, господин», — начал рассказывать я. «Небо потемнело, засверкали молнии. В них появилась гигантская рожа ишака, представляете? Глаза горят огнем, из пасти изливаются молнии. И я», — возмутился кто-то. Насколько я успел выучить ишачий язык, меня только что обвинили во лжи. «А ну тихо», — рыкнул я. «Господин приказал молчать». «Правильно», — Генрих зло оглядел всех. «Кто заржет еще раз, будет наказан». «Так вот, господин», — я прочистил горло. Голова ишака появилась в небе. Потом так заржало, что землетрясение началось. «Даже я слышал отголоски», — поморщился Генрих. «Но что это за магия?» «Не знаю, господин», — пожал плечами. «Но там явно что-то мощное. Там такая аура шла, просто офигеть. Думал, что копыта откинем все». Кивнул на мужика с копытами. Тот возмущенно посмотрел на меня, но не посмел подать голос. «Этот ишак открыл свою пасть и говорит, мол, мы все враги Юсуповых и заслуживаем наказания. Говорит, все вы станете ишаками и умрете ишаками. Говорит, молите прощения у Юсуповых, падайте ниц перед ними и просите вернуться обратно в замок. Только они по своей доброй воле способны снять проклятие. Представляете? Тьфу!» Я в сердцах плюнул и случайно попал на копыта какого-то мага. Тот возмущенно заржал, но в следующую секунду его снесло ударом Генриха. «Я предупреждал», — прорычал мужик. «Или у вас и мозги ослиные, а? Вы страх потеряли, уроды рогатые?» «Копытные», — поправил я. «Заткнись», — рявкнул на меня Генрих. «Я еще не разобрался, кто ты такой». Молчу-молчу, снова поводил пальцами по губам. Генрих прикрыл глаза, глубоко вдохнул и выдохнул. «Господин предок, у нас проблема», — сказал я. «Какая?» — чуть не заорал мужик. «Работать хочется. Видите, ребята тоже не могут места себе найти. Можно мы пока поработаем? Тот бог Ишак сказал, что мы все умрем от работы. Наверное, это часть проклятия». «Главное, не мешайте мне», — рыкнул он. Достав смартфон, он заспешил на улицу, на ходу набирая номер. Меня начали обступать грозные ишаки, явно не с добрыми намерениями. «Стойте, товарищи», — я поднял руку. «Дайте объясниться, прошу». Ишаки и правда остановились. «Благодарю», — я кивнул. Затем оглянулся, увидел постамент, на котором раньше стояла большая ваза. Родичи увезли ее с собой. Подошел и легко забрался на постамент, повернулся к собравшимся, которые обступили меня и злобно смотрели, ожидая объяснений. Я оглядел ишаков. У многих в глазах страх. Никто не понимает, что происходит и что делать. Они поверят любому, кто будет вещать на уверенных щах. Всю жизнь они подчинялись, а сейчас их бросили. Им нужен лидер, командир. «Товарищи», я уверенно смотрел в глаза ишакам. «Поймите, я не мог поступить по-другому. Наш недуг очень страшен, и надо было обратить внимание господина на него. Я чуть-чуть приукрасил, но зато он понял всю серьезность ситуации». Некоторые ишаки, понимающие, закивали. «А вдруг мы все превратимся в ослов, как это несчастное?» Я указал на Николь. «Вдруг она первая, но не последняя? Поэтому господин должен как можно скорее решить нашу проблему». «Я!» — кивнул один из ослов. «Я!» — поддержал его второй. Вскоре и остальные признали, что я правильно сделал, преувеличив масштаб проблемы. Только ослица Николь с подозрительным прищуром пялилась на меня. «Товарищи!» — я поднял руку, прося тишины. «Всех нас сжигает изнутри желание работать, и я предлагаю не игнорировать его. Вдруг работаем и замедлим превращение». Некоторые снова закивали. «Ну все, эти ослики теперь мои. Я единственный из проклятых, кто может говорить», — указал на себя. «И я знаю, как трудно каждому из вас. Поэтому давайте объединимся. Я буду давать вам указания, а вы будете работать и замедлять проклятие. Согласны?» Некоторые начали возмущаться. «Но как вы без меня сработаетесь?» Я посмотрел на них, как на идиотов. «Вы ведь будете мешать друг другу. А я грамотно распределю всех, чтобы каждый получил свою работу. Ну как, согласны?» Ишаки неуверенно закивали. «Отлично. Тогда первым делом будем рубить лес и тащить деревья в ущелье. Товарищи, вы со мной?» «Я!» — вскинул копыта один из бойцов. «Я! Я!» «Повторяю, вы со мной?» — громче крикнул я. Ослиный ор стал настолько громким, что я чуть не оглох. «А ну заткнулись, идиоты!» — раздался рев Генриха. Ишаки притихли. Я прокашлялся. «Увлекся, малек, ничего страшного». «Тогда идем в лес за деревьями», — спокойнее сказал я. «Каждый из вас найдет для себя работу, обещаю». Спрыгнув с постамента, направился на выход. Мои новые друзья последовали за мной. Словно плащ короля, они расстилались позади меня волной. Изнутри поднялась мощнейшая уверенность в себе. Никому не по силам встать у меня на пути, пока со мной моя команда. «Ия!» — я вскинул кулак. «Ия!» — ответили мне дружным хором. «Да заткнитесь вы уже, идиоты!» — заорал Генрих.